По дороге любопытный Шустрик расспрашивал Тана об истории, которую тот рассказал накануне, и об отношении воителей ко двору Харрера. «В конце концов, очень многие из племени живут с мурчалами в их жилищах. Что же в этом плохого?» — спрашивал он. Старый ворчун отнесся к расспросам котенка очень благодушно. «Похоже, никто и никогда не обижался на Шустрика», — ухмыльнулся про себя Фритти, — «разве что барсуки и лисы». «Плохое, мой юный охотник, в том, — объяснил Мышедав, — что мы племя, а не рычатели, которые нуждаются, чтобы им указывали, как жить, которые охотятся с ворами и лижут пятки любому, кто дает им пищу. Племя всегда жило собственным умом и сноровкой, ведя свой земной танец без чужой помощи. А теперь половина из нас живет в безделии и заточении, поступившись своей мужественностью и не страдая от этого, а поднимается лишь для того, чтобы съесть пищу, приготовленную для них детьми многовержцы». Хотя покрытый боевыми шрамами Тан изо всех сил старался сохранить спокойствие, было видно, как глубоко волнует его этот вопрос. «И вот теперь, — продолжал он, — даже двор, где когда-то жил лорд Тенглор, заражен этим ядом, хотя бы воспарил с его томным мистицизмом и покорностью судьбе, это же никуда не годится. Всякому понятно, что кот должен бегать, должен охотиться. А королева, да простит меня Тенглор, она ж ест из миски, словно принадлежит к тем неуклюжим, бестолковым тварям, которых мы изгнали много поколений назад. Королева племени даже не охотится». Мышедава трясло от сдерживаемого гнева. Он покачал головой. «Мне, конечно, не пристало сердиться, — сказал он огорченно, — но в наше такое опасное время видеть, как эти мяукающие лизоблюды маются от безделья, пока гибнут наши соплеменники. Прости меня». Тан замолчал, и все остальные надолго последовали его примеру. Путешественники добрались до разгневанного водопада почти к концу часа длинных теней. Здесь, на краю Харреровой отметины, в холодном воздухе висели густые клубы колеблющегося тумана, кругом разносился приглушенный грохот. Молчавший некоторое время Мышедав вдруг повеселел. «Вот об этом ты сможешь рассказать своим еще нерожденным котятам», — повернулся он к мимолетке. По мере приближения к каньону звук становился все громче и громче, и, наконец, стал просто оглушающим. Хвост трубой даже вздрогнул. Название «Разгневанный водопад» явно подходило этому месту как нельзя лучше. Туман вокруг был такой густой, что Мышедав решил перевести их через Примурлыку возле того места, где она спускается в Харрерову отметину. Они шли по скользким камням, и Примурлыка, уже совсем не та спокойная речка, что тихо струилась возле Перводомья, мчалась вся в белой пене. Хвост с трубой вдруг с сожалением подумал о том, сколько раз позволял командовать собой с тех пор, как покинул дом. «Достойный конец этого дурацкого путешествия», — сказал он себе, — «быть насмерть забрызганным самой спокойной из всех рек, протекающих по полям Мурклы». Но они все же переправились через нее, и даже Шустрик одолел поток без злоключений. Глядя назад, они видели, как Примурлыка падает с края пропасти, и в белой пене с грохотом рушится в текущую далеко-далеко внизу могучую мяву. Ударяясь о поверхность реки, быстро текущей по дну Харреровой отметины, вода брызгами взлетала вверх, и с того места, где они сидели, заходящее солнце, сияющее сквозь завесу тумана, окрашивало небо в сверкающее золото, багрец и пурпур. Разгневанный водопад ревел, как разъяренный зверь, и кошки с почтительным ужасом взирали на эту мощь. Когда, наконец, солнце окутал час подкрадывающейся тьмы, Мышедав снова привел их на берег Примурлыки, подальше от края утесов. Рев водопада превратился в далекий гул, и они сделали привал. Ошеломленные величием разгневанного водопада, хвост трубой и его друзья не сразу поняли, что Абдергаш и Тан собираются покинуть их. «Мне жаль, что мы не можем сопровождать вас дальше», — сказал Мышедав. «Но мы и так уже на несколько солнц запаздываем навстречу Танов. Как я уже говорил, вам лучше идти вдоль стены ущелья и воспользоваться перепрыжным бродом. Даже если вы дойдете туда сегодня вечером, непременно дождитесь солнца. Это опасная переправа». Они попрощались, воители спешили. «Помните», — сказал Мышедав при расставании, — «у тех мест, куда вы идете, нынче дурная слава. Будьте осторожны. Я хотел бы еще что-нибудь для вас сделать, но вы пошли неизведанными тропами, и кто знает, что из этого может получиться». С этими словами Тан и его спутник ушли. Часа два наши друзья шли на запад вдоль края Харровой отметины. Каждый был погружен в свои мысли. Дойдя до одиноко стоявшего у края пропасти огромного дерева, возле которого начинался перепрыжный брод, они спокойно улеглись и уснули. В ту ночь Фритти спал без снов. Глава 11. Кто, проснувшись в глуши, возомнит с утра себя владыкой земли, может выяснить в ужасе здесь вчера, незримо и не вдали, а рядышком зло прошло, проползло, вот его след в пыли. Арчибальд Рутледж. Путники, держась вплотную друг к другу, беззвучным шагом двигались вдоль края долины, описывали, как небольшие планеты, круг возле серого мертвого солнца. Когда же солнце, поднявшись, осветило долину болезненным светом, на дальней стороне этой громадной чаши завиднелись группы деревьев, оттуда тянулось вдаль безбрежное лесное море. «Это верно крысолистья», — сказала мимолетка. Хвост трубой вздрогнул. Таким громким показался ее голос после долгого молчания. «Да оттуда, похоже, довольно далеко», — продолжала она. «Зато мы наверняка найдем там укрытие». «Конечно», — согласился Фритти. «Понимаешь, Шуст, подумай. Деревья, чтобы точить о них когти, пескли, чтобы охотиться, все разом». Шустрик чуть заметно усмехнулся и пробормотал. «Спасибо тебе, хвост с трубой, я не подкачаю». Они продолжали путь. К концу коротких теней над ними пролетела вереница больших темных птиц. Одна из их шеренги отделилась от остальных и очертила круг над кошачьей троицей. У нее были блестящие глаза и черные искрящиеся перья. Несколько секунд она лениво повисела у них над головами, потом, издав пронзительный насмешливый крик, поднялась, чтобы нагнать подруг. Каркая стая скрылась из виду. С убыванием потягивающегося солнца они подошли к лесу крысолистья достаточно близко, чтобы различить макушки отдельных деревьев, высевшиеся над краем долины. Быстрое приближение ночи, казалось, усиливало ощущение угрозы, исходившей от таинственной насыпи в центре долины. Хвост трубой слышал назойливое биение где-то глубоко внутри себя, и лишь снова и снова бессмысленно повторяя молитву воителей, подавлял желание удрать и бежать, пока не свалится от изнурения. «Ослепительный лорд Тенглор», — бормотал он про себя, — «вечный странник огнелапый». Шустрик и мимолетка, казалось, не чувствовали этого столь сильно, как он, но и они выглядели напряженными и утомленными. Лес, простирающийся на многие лиги за долиной, был теперь виден полностью, на вид очень радушный и гостеприимный. Когда солнце стало, наконец, садиться, подсвечивая золотом вершины деревьев, они ускорили шаг, выжимая из тел последние силы. Едва солнце опустилось за дальний лесной горизонт, и на небе остался лишь расплывчатый отсвет красной его короны, резко задул холодный ветер, обжигал им носы, прижимал к телу мех. Хвост трубой прибавил шагу. Шустрик и мимолетка изо всех сил поспешали за ним. Ощущение пульсации усиливалось, и он чувствовал себя совсем больным. Необъятная, необъяснимая жуть, казалось, гналась за ними по пятам. Все трое постепенно перешли на бег. Они неслись вверх по наружному гребню долины, одолев его, наконец, завидели внизу опушку крысолистья, не обращая теперь внимания ни на что, кроме сгущающегося позади давящего страха, скатились по невысокому склону и, метнувшись через каменистую низину, наконец-то скрылись под пологом леса.